Арабы употребляют по отношению к бедным слово «мескине». Я был ничтожным. Я уносил с собой даже не память о друге, а образ фантастического персонажа, который стал источником и причиной всевозможных желаний, настолько грозного и нежного, далекого и близкого, что он гнездился во мне, ибо, воплотившись в мечту, он приобрел, оставаясь по-прежнему жестким и грубым, газообразную текучесть некоторых туманностей. Их необъятные размеры, сияние в небе и даже их имена. Измученный жарой и усталостью, я топтал стилетана ногами. Пыль, которую я поднимал, состояла из его неуловимого вещества, и при этом мои опаленные солнцем глаза пытались вычленить наиболее дорогие детали из его теперь уже более человечного, но столь же непостижимого образа. Чтобы достичь поэзии, то есть вдохнуть в читателя неведомое мне в ту пору чувство, которое и по сей день мне неведомо, мои слова взывают к буйной чувствительности и пышным обрядам этого света. Но, увы, не к рациональной упорядоченности нашей эпохи, а к красоте ушедших или отходящих в небытие времен. Я надеялся, выражая эту поэзию, освободить ее из-под гнета предметов, металлов, органов, тем, настроений, перед которыми издавна преклонялись, как то бриллианты, пурпур, кровь, цветы, сперма, орифламы, ногти, золото, глаза, короны, ожерелья, осень, слезы, ветер, моряки, оружие, химеры, дождь и траур, и таким образом избавиться от мира, о котором они возвещают, не от того, который они называют, а от того, который они воскрешают и в котором я увязаю. Но все мои усилия тщетны. По-прежнему я прибегаю к этим словам. Они плодятся, как мухи, и поглощают меня. По их воле я пробиваюсь сквозь генеалогические пласты. Возрождение, средние века, времена каролингов и меровингов. Прохожу через эпоху Византии и Древнего Рима, нашествия и эпопеи, чтобы докопаться до мифологии, где возможно любое творение. Я гадал, что может скрываться под покровом этой слюны. Меня волновал тайный смысл ее клейких белоснежных плевков, не болезненных, а, напротив, наделенных потрясающей силой, способных вызывать чрезмерные всплески энергии. Когда я бессистемно читал, то наталкивался на термины, связанные с религиозным чувством. Меня охватывал трепет, и, естественно, я использовал эти слова в думах о моих страстях, которые, получив подобные имена, обретали чудовищные размеры. Вместе с ними я погружался в первородную авантюру, управляемую стихийными силами. Может быть, чтобы меня сотворить, любовь отсылала меня к таким явлениям, предписывающим волнующие слова, которыми их величают: богослужение, церемониалы, явления, молитвы, королевская власть и магия. Из-за этой лексики, обозначенного ею хаотичного мира, который я заключал в себе, я был распылен и невидим. Среди всей этой неразберихи и абсурда я просил подаяния по деревням. Вдоль испанского побережья через каждые 3-4 километра пограничники поставили шалаши для наблюдения за морем. Однажды вечером кто-то вошел в шалаш, где я устроился на ночлег. Когда я был бедняком, бредущим сквозь ветер и дождь, любая расщелина, любое пристанище заменяли мне дом. Порой я обставлял свой приют с замысловатым шиком, его особенности, то как театральную ложу, то как кладбищенскую часовню, то как пещеру, то как заброшенную каменоломню, то как вагон товарного поезда. Я был одержим навязчивой идеей жилища и мысленно, в зависимости от его стиля, украшал свой временный дом. Если же я не находил для себя приюта, то мечтал поменяться местами с каннелюрами псевдоколонн, красующихся на фасадах, с кариатидами, балконами и строительным камнем, тяжеловесным буржуазным благополучием, выражаемым этими деталями. «Мне следует их полюбить», — убеждал я себя. «Мне следует их лелеять, мне следует с ними слиться, чтобы они смеялись со мной и чтобы порядок, который они подпирают, стал и моим».